темном пространстве, полном зеркал, я снова встретилась с ним. В этом была необходимость его навестить. Там внутри на меня глядела открытая пасть нервно задыхающейся рыбы, словно кто-то открыл крышку мусорной корзины и запахло дохлой жалостью. Какая блажь. Периферия. Тебе жаль его? Да. Мне жаль то, что от него осталось. Неужели возврат уже невозможен? Помнишь, где мы? Ведь у него тоже был выбор. Я бью кулаком по стеклу, разворачиваясь к судье, что знал эти прописные истины. В этом городе, насквозь прогнившем, от того, что с помощью власти было всего очищено. Выдыхая, вспоминая про лишние данные. Встреча с лидером повстанцев, которые никогда не стереть больше из этой мозговой программы. Расправляю диафрагму. От стекла делаю ровно 3 шага. Останавливаюсь. Ла, рада встреча, папа. Голос внутри угорает. Дура, откуда столько лишнего пафоса? Ведь он даже не слышит тебя. Клишированные ходы в ритмике и построение архаизма абстракции. И в четком зрительном видео оставь для взрослых. Бюрреалистических фильмов. Грета фон Бисмарк.